Глава 35. Саранча. Нет оснований думать, что Воронцов ревновал жену к Пушкину, как позже приревновал он ее к Александру Раевскому. Даже если, расширяя сходство характеров Элизы и Татьяны, и сходство их судьбы, предположить, что она вышла за Воронцова без любви, то все-таки самоуверенный Михаил Семенович Воронцов, человек не старый, видный, даже скорее красивый, не мог допустить, чтобы его жена могла унизиться до любви к нищему ссыльному сочинителю, к тому же некрасивому, с характером неровным, с подчас резкими вспышками страстей. Систематическая холодная травля вызывалась неревностью. Просто Воронцову в Пушкине все было противно. Его вид, поведение, эпиграммы, талант, рост его популярности, которую уже начали называть славой. Вообще то, что он был Пушкин. Надо было или избавиться от этого подчиненного, или заставить его понять свое положение. Пушкин своими стихами, своей растущей уверенностью в высоком призвании поэта и писателя помогал освободить русскую литературу, которая до него находилась в полной зависимости то от царицы царей, то от покровителей. Пушкин со всей силой гениального ума и гордой совести боролся против нестерпимого пренебрежения к русским писателям, подготовляя для них почетное место, которое позднее заняли в России литераторы. Он делал это без красования, без хвастовства, без позы, оставаясь все тем же смешливым, быстрым на проказы сверчком. Это сбивало с толку даже таких людей, как Александр Тургенев. При всей своей благожелательности он просто не понимал, что поэту независимость нужна, как птице крылья. Когда Пушкин нетерпеливо отстранился от полумилорда, Тургенев заволновался, что граф устанет его оберегать. А ведь Тургенев был человек просвещенный, либерал, близкий друг умного Вяземского. Неудивительно, что далекий от литературы Воронцов чиновник и служака с надменным, сердитым недоумением смотрел на то, как заносчиво держит себя один из его чиновников, умеющий сочинять стишки. Анненков писал, что была еще одна подробность в одесской жизни, бесившая Пушкина. Это недостаточное уважение к его дворянству. В надменном презрении к ремеслу Пушкина скрывалось еще и презрение к низменному гражданскому положению, которое обыкновенно связано с этим ремеслом. Обида наносилась одновременно двум самым чувствительным сторонам его существования. Во-первых, его поэтическому призванию, которое доселе устраивало ему повсюду радушный, часто торжественный прием. А во-вторых, и его чувство русского дворянина, равного по своему происхождению со всяким человеком в империи, на каком бы высоком посту он ни стоял. Конечно, гораздо лучше было бы для поэта вовсе не обращать внимания на эти усилия понизить его общественное значение, так как оно целиком зависело от него самого и стояла выше всяких толков и завистливых отрицаний. Но Пушкин думал иначе. Он с увлечением старался противопоставить в отпор гордости чиновничества и вельможества двойную, так сказать, гордость знаменитого писателя, а затем и потомка знаменитого рода, часто поминаемого в русской истории. Он сделал из этой темы нечто вроде знамени для борьбы с господствующей партией. Так с этих пор проснулось и заговорило в Пушкине то родовое чувство, которое заставляло его интересоваться семейной историей и преданиями. Многие считали это дворянским чванством, и приятели, нередко с высоты новорожденного демократизма, пробирали Пушкина. Но он не сдавался. «У нас писатели, взятые из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как 600-летний дворянин. Дьявольская разница. Май 1825 года. Так писал Пушкин Александру Бестужеву год спустя после своего изгнания из Одессы, когда он по опыту узнал, что требовать от Воронцова уважения к русскому поэту безнадежно. Положим, и Пушкин в Одессе не проявлял особого уважения к верховному представителю власти в крае и бесцеремонно дразнил его своими эпиграммами, которые, конечно, доходили до Воронцова. Возможно, что в наказание за одну из них Воронцов решил отправить Пушкина для истребления ползающей по степи саранчи. 22 мая 1824 года Пушкину было приказано отправиться в разные города Херсонской губернии и там через местную администрацию собрать сведения, в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной, и какие средства к тому употребляются. После сего осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства, и достаточно ли распоряжения, учиненные для этого уездными присутствиями, и обо всем, что посему найдено будет, донести. Пушкин взбесился, заметался, как будто пробовал даже объясниться с Воронцовым, хотя это и не вполне ясно. По-видимому, их ссора зашла уже слишком далеко для личных разговоров. Вигель уверяет, что он просил графа Воронцова отменить нелепую командировку. Он, Воронцов, побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «Любезный Филипп Филиппович, если вы хотите, чтобы мы остались в прежних, привязанных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце». А через полминут прибавил: «Также и о достойном друге его Раевском». Получив приказ, Пушкин в тот же день набросал ответ, в котором ясно и твердо сказал, что чиновником никогда не был и быть не хочет. Письмо это он не сразу отправил. Продержал 3 дня. 25 мая передал, смягчил резкость выражений, но сущность оставил. «Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, — писал Пушкин, — не знаю, вправе ли отозваться на предписание его сиятельства. Как бы то ни было, надеюсь на вашу снисходительность и приемлю смелость объясниться откровенно насчет моего положения. 7 лет я службою не занимался, не писал ни одной бумаги, не был в сношениях ни с одним начальником. Эти 7 лет, как вам известно, вовсе для меня потеряны. Жалобы с моей стороны были бы неуместны. Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога, не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека. Оно просто мое ремесло. Отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость. Думаю, что граф Воронцов не захочет лишить меня ни того, ни другого. Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или ПБ можно вести книжный торг, ибо только там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы. Я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений, единственно по той причине, что нахожусь за 2000 верст от столицы. Правительству угодно было вознаграждать некоторым образом мои утраты. Я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паёк ссылочного невольника. Я готов от них отказаться, если не могу быть властен в своем времени и занятиях. Вхожу в сии подробности, потому что дорожу мнением графа Воронцова так же, как и вашим, как и мнением всякого честного человека. Пушкин писал, что чувствует свою совершенную неспособность к службе и готов, если граф прикажет, подать в отставку. Письмо заканчивалось заявлением о том, что у него аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть. Аневризм был, кажется, простым растяжением вен на ноге. Трудно понять, придавал ли Пушкин ему значение, или просто искал лишнего предлога уйти со службы. Это письмо — один из этапов в мучительной многолетней переписке великого поэта с чиновниками, которые не понимали и так до самой его смерти не поняли, что и поэты служат родине и государству. Письмо, конечно, подлило масло в огонь. В нем была твердая вера в важность писательского призвания, был дух независимости. Все, что так бесило Воронцова и его клику. Адресовано это заявление было на имя Казначеева 1783-1880. Этот добрейший человек в мире, белый голубь, слова Сергея Тимофеевича Аксакова, хорошо относился к Пушкину. Возможно, что он даже допускал, что и поэты имеют право на некоторое внимание. Но Казначеев прежде всего был чиновником, да еще правителем канцелярии наместника, и он, и его жена, стремившиеся иметь литературный салон, это твердо помнили, и не от них мог ждать Пушкин поддержки. Впрочем, он ни от кого не ждал и не искал защиты. Певец Давид один на один шел на одесского Голиафа, подсвистывая ему стихами. На саранчу он все-таки поехал. Сохранился анекдот, что вместо доклада об этих насекомых Пушкин представил Воронцову 4 строчки. «Саранча летела-летела и села». Сидела-сидела, все съела и вновь улетела. Нет никаких доказательств, что это так было. Да и стихи не похожи на Пушкина, звук слишком беден. Когда история с саранчой дошла до Москвы, неугомонный дядюшка Василий Львович Недурно скаламбурил про племянник. Он сказал по-французски, дословно, саранча заставила его взорваться. У глагола «соте» есть еще значение «прыгать», «подпрыгивать». Саранча заставила его подпрыгнуть. Действительно, саранча окончательно заела Пушкина в Одессе. Июнь и июль прошли для него очень тревожно. Он писал Вяземскому по поводу их общих журнальных планов. Дело в том, что на Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он. А меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи. Это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно независима. 7 июня 1824 года. Через несколько дней он писал брату. «Ты требуешь от меня подробностей об Онегине. Скучно, душа моя. В другой раз когда-нибудь. Теперь я ничего не пишу. Хлопоты другого рода. Неприятности всякого рода. Скучно и пыльно». 13 июня. Потом опять Вяземскому. «Я поссорился с Воронцовым и завел с ним полемическую переписку, которая кончилась с моей стороны просьбою в отставку. Но чем кончат власти, еще неизвестно. Тиверий рад будет придираться, а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сияна обратит всю ответственность на меня. Покамест, не говори об этом никому. А у меня голова кругом идет. По твоим письмам, княгине Вере, вижу, что и тебе, и Кюхельбекерну и тошно. Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостью». Конец июня 1824 года. Мысль, что Воронцов всю вину свалит на него, повторил Пушкин и во втором письме к Казначееву. От него сохранилась только французская черновая. Но когда Пушкин сердился, он в первых набросках сразу и до конца высказывал причину своего гнева. На этот раз гнева праведного. Хотя в этом черновике Пушкин вычеркнул некоторые более резкие выражения, те, которые заключены в скобки. Но все-таки видно, какое раздражение накипело в нем за эти дни. Ясно, что личные отношения между ним и Воронцовым, если не прерваны, то держатся на очень тонкой ниточке. Должно быть, Казначеев в письме, не дошедшем до нас, предостерегал Пушкина от опрометчивых поступков, которые могут осложнить и его карьеру, и его материальное положение. Пушкин отвечает, что карьера его испорчена еще 4 года тому назад. А что касается денег, то литература может больше принести ему, чем служба. «Вы мне говорите о покровительстве и дружбе. По-моему, это две вещи несовместимые. Я не могу и не хочу претендовать на дружбу графа В. Еще менее на его покровительство. Нет ничего для меня унизительнее патронирования, и я слишком уважаю этого человека, чтобы унижаться перед ним. На этот счет у меня свои предрассудки демократические, которая стоит предрассудков гордости аристократической. Я жажду только независимости. Простите мне это слово ради его сущности. Зачеркнуто. И я ее добьюсь ценой мужества, работы, зачеркнуто, и упорства. Я уже преодолел отвращение писать и продавать свои стихи, чтобы жить. Главный шаг сделан. Если я все еще продолжаю писать по капризному наитию воображения, то раз стихи написаны, я уже смотрю на них только как на товар, постолько-то за штуку. Я не понимаю ужаса моих друзей, да и не очень хорошо знаю, что такое эти мои друзья, зачеркнуто. И вдруг, точно сама необходимость объяснять черни лицемерной, к которой он прежде всего причислял полумилорда, свое право писать и жить писательством, бесит его. Пушкин меняет тон, захлебывается желчью. Мне надоело зависеть от хорошего или плохого пищеварения начальства. Мне надоело, что в моем отечестве со мной обращаются с меньшим уважением, чем с первым попавшимся болваном, зачеркнуто, бездельником-англичанином, который является, чтобы щеголять среди нас своей глупостью, зачеркнуто, тупостью, небрежностью, зачеркнуто, своим бессмысленным бормотанием. Нет сомнения, что граф В., как человек умный, сумеет обвинить меня перед публикой. Очень лестная победа. И я предоставляю ему досыта ею насладиться, тем более, что мне так же мало дела до этой публики, как и до порицаний и восхвалений в наших журналах. Пушкин, привыкший разрешать личные споры и столкновения поединками, мог надеяться, что такие речи заставят Голиафа послать Давиду картель. Этого, конечно, не случилось. Голиаф предпочитал перо шпаги и настойчиво писал в Петербург, прося убрать дерзкого коллежского секретаря из его канцелярии. Тут на помощь саранче пришло письмо Пушкина об Офее. Возможно, что, когда он писал второе, резкое письмо к казначееву, Пушкин уже успел разочароваться в уме этого Офея. Гутчинсон заикался, и не к нему ли относятся сердитые слова о бормотуне-англичанине? Во всяком случае, в Петербурге прогневались. 27 июня Нессельроде написал графу. Император решил дело Пушкина. Он не останется при вас более. Но его величество при этом выразил желание просмотреть депешу мою к вам по этому поводу. А это может состояться лишь на ближайшей неделе по его возвращении из военных поселений. Александр I всегда объезжал военные поселения Новгородской губернии с графом Аракчеевым. Эти поселения, смутный зародыш социализма, были их общим детищем. С Аракчеевым же обсуждал царь государственные дела, большие и малые. Мог и о Пушкине с ним говорить. Царь читал его стихи, даже благодарил за благородные чувства, выраженный в деревне, восхищался кавказским пленником, но эпиграммно Аракчеева не простил. Возможно, что и новую кару царь придумал вместе с безлести преданным политическим своим наперсником. Как это ни странно, но в ссылке Пушкина в псковскую деревню принял участие и неисправимый путаник Александр Иванович Тургенев. По связям своим очень разнообразным, он мог ознакомиться с официальной перепиской о Пушкине. И по-своему тревожился. 1 июля он писал Вяземскому. Граф В. представил об увольнении П. Желая, во что бы то ни стало, оставить его при нем, я ездил к Нессельроде, но узнал от него, что это уже невозможно, что уже несколько раз и давно граф В. представлял о сём по всякому случаю, что надобно искать другого мецената-начальника. Долго вчера толковал я о сём с Северяными, и мысль наша остановилась на Паулуччи, тем более что П. и псковский помещик. Виноват один П. Графиня его отличала, отличает, как заслуживал талант его. Но он рвется в беду свою, больно и досадно. Куда с ним деваться? Таким образом, сам план опять упрятать в деревню Пушкина, который уже 4 года провел в изгнании, вдали от центров умственной жизни, был изобретен и обдуман Тургеневым совместно с чиновником, который был в ссоре с Пушкиным. Северин был арзамасец по прозвищу Резвый Кот и довольно влиятельный чиновник коллегии иностранных дел. Кажется, поэт его обидел злой эпиграммой. «Ваш дед портной, ваш дядя повар, а вы модный господин» и так далее. Вскоре после переезда Пушкина в Одессу Вяземский писал. Пушкин был у Северина, который сказал, чтобы он не ходил к нему. Обошелся с ним мерзко, и африканец едва не поколотил его. 26 сентября 1823 года. Вяземский просил Жуковского через Северина уладить дело. Вяземский писал под явным влиянием первых писем своей жены. Пишут, что Пушкин снова напроказил, вследствие чего просит об отставке, но, наверное, ее не получит. Пишут, что нельзя не сожалеть Пушкина, но что он кругом виноват. Редко встретишь такую ветренность и такую наклонность к злословию. Сердце у него доброе, но он склонен к мизантропии. Он избегает не общества, а людей, которых боится. Это объясняют его несчастьями и отношением к нему родителей. Затем идет просьба насчет Северина. Он его, кажется, не очень любит. Тем более должно стараться спасти его. К тому же, видно, уважают его дарование, а дарование не только держава, но и добродетель. 7 июля 1824 года. В последнем великолепном афоризме сказалось смутное ощущение, что в этом походе против молодого поэта, уже волновавшего всех таинственной силой своего гения, есть что-то неладное. «Ты создан попасть в боги», — писал недавно Жуковский Пушкину. «Дай свободу своим крыльям, и небо твое». Но вместо свободы этого полубога выслали под опеку нового губернатора Паулуччи. Прав был приятель Пушкина Соболевский, когда с горечью говорил, что поэта всю жизнь все старались опекать. То правительство, то приятели. Умный и независимый Вяземский писал по праву рождения. К числу этих опекунов не принадлежал. Пока приятели и опекуны волновались, начальство решило судьбу Пушкина. 11 июля Нессельроде писал Воронцову. Вся переписка шла по-французски. «Правительство совершенно согласно с вашими заключениями относительно Пушкина. Но, к сожалению, пришло еще к убеждению, что последний нисколько не отказался от дурных начал, ознаменовавших первое время его публичной деятельности. Доказательством тому может служить препровождаемое при сём письмо Пушкина, которое обратило внимание московской полиции, по толкам им возбужденным. По всем этим причинам правительство приняло решение исключить Пушкина из списка чиновников Министерства иностранных дел, с объяснением, что мера эта вызвана его дурным поведением, а чтоб не оставить молодого человека вовсе без всякого присмотра и тем не подать ему средств свободно распространять свои губительные начала, которые под конец навлекли бы на него строжайшую кару, правительство повелевает, не ограничиваясь отставкой, выслать Пушкина в имение его родных, в Псковскую губернию, подчинить его там надзору местных властей и приступить к исполнению этого решения немедленно, приняв на счет казны издержки его путешествия до Пскова. Отправив этот приказ, Нессельроде, точно опасаясь, что Пушкин ускользнет от бдительности нового мецената-начальника, переслал маркизу Паулуччи копию своего письма к Воронцову. В сопроводительном письме было сказано, что Пушкин не оправдал надежд правительства, что служба при Инзове и графе Воронцове вернет его на добрый путь и успокоит его воображение, к несчастью, посвященное не исключительно русской литературе, его естественному призванию, и что поэт отдается под надзор местных властей. Так был осуществлен план Александра Ивановича Тургенева и Северина найти для поэта нового мецената-начальника. Письмо Нессельроде не застало уже Воронцова в Одессе. 14 июня он с женой, с четырехлетней дочкой и целой свитой выехал в Крым. Бумага Нессельроде настигла его в Симферополе, откуда он 24 июля прислал графу Гурьеву приказ немедленно отправить Пушкина в Псковскую губернию. 29 июля Пушкина вызвали в канцелярию одесского градоначальника и объявили, что на следующий день он должен ехать на север в новую ссылку. Поэт не ожидал такой крутой расправы. Он надеялся, что ему дадут отставку, дадут возможность без помехи отдаться писательству, бросить все, заняться рифмой. Ведь даже его начальник, министр иностранных дел, признавал литературу его естественным призванием. Когда решена была его высылка из Одессы, Пушкин в попыхах прибежал к княгине Вяземской с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от княгини Вяземской. Это записал со слов Вяземской Бартенев. Любопытный рассказ, удивительно похожий на рассказ его брата о том, как поэт в палящий зной с непокрытой головой в бешенстве ревности пробежал 5 верст. Не спутал ли Лев Сергеевич? Не было ли это просто бешенством человека, на которого опять накинули аркан? Как раз в это время Воронцова опять была в Одессе, проездом из Крыма к матери в Белую Церковь. Об ее приезде говорит княгиня Вера Вяземская в письмах к мужу. Эти письма — своего рода летопись одесской жизни поэта за июнь и июль. Не столько фактическая, сколько отражающая его настроение.